Глава восьмая. Дмитрий сидел на веранде и пил чай, просматривая отчеты по расходам спортивного комплекса. Взглянув на телефон, задавил в себе желание позвонить, а лучше всего поехать к своей паре. Оборотень на расстоянии чувствовал ее угнетенное состояние и бесился от этого. Мужчина понимал, что девушка хочет быть самостоятельной, не скрываясь за его спиной, ведь она всю жизнь рассчитывала только на себя. Все это понятно, но, черт побери, теперь у нее есть он. Дмитрий выкинул на стол мятую товарную накладную, в бешенстве от своей беспомощности в этой ситуации. Он не хотел пугать Вику быстрым развитием их совместной жизни, но с каждой минутой его тело кричало в агонии от неудовлетворенности и страха за свою девочку, живущую со стервятниками в какой-то дыре. Он, конечно, побывал много где за свою жизнь, но ее деревня ему совсем не понравилась. Черт, а может переехать жить по соседству к ней в село? Нет, она будет в ужасе от этой идеи. Дмитрий посмотрел на рассвет и закрыл глаза. Сегодня он к ней поедет. Пусть кричит, но он должен ее увидеть. Его рвало на части от того, что она не рядом, а где-то далеко. Вчера вечером он звонил ей, но она находилась в ужасном состоянии после тяжелого дня и не могла говорить. Оборотня это, конечно, не порадовало. Мужчина пошел в тренажерный зал и полтора часа бил с яростью бедную грушу. Раздался звонок телефона, и Дмитрий взял сотовый. «Вика!» Мужчина тотчас нажал на прием в трубке и хриплым голосом произнес. «Что случилось?» «Дима, я...» «Милая, говори!» — с беспокойством сказал он. «Забери нас отсюда, пожалуйста», — прохрипела девушка. «Конечно. Собирай вещи», — выдал он, вставая со стула и направляясь в спальню, чтобы переодеть футболку. «Хотя можешь и не собирать, здесь все возьмем. Буди брата, если он еще спит». «Дима, Дидоренко хочет обвинить меня в краже на будущей неделе, если я с ним...» Волков зарычал, но девушка не обратила на громкое рычание никакого внимания, не чувствуя для себя опасности, всхлипывая от разочарования и ужаса своей ситуации. «Жди, я буду через 10 минут. Егора, буди, все решим, только не переживай. Обещаю, все решим». «Спасибо», — хрипло прошептала девушка. «Не за что, малышка, я скоро». «Угу», — ответила Вика и положила трубку. Волков мчался на своей машине с огромной скоростью, превышая все мыслимые и немыслимые скоростные ограничения. Вскоре он оказался у ворот дома Виктории, и на него с огромным удивлением смотрели жители деревни, которые гнали коров в стадо. Ему было совершенно плевать на всех с высокой колокольни, главное – забрать свою пару и ее брата. «Завистливые люди. Сколько прожил, знаю, что всегда так было и будет. Сильные стремятся к лучшему, учатся на чужих и своих ошибках, идут вперед, несмотря ни на что. Слабые только плачутся, завидуют, перемывая косточки сильным». Хлопнув водительской дверью и поставив внедорожник на сигнализацию, Дмитрий прошел во двор Вики, громко постучал в окно и направился в дом. Девушка находилась в спальне брата, стояла у кровати и со слезами на глазах аккуратно складывала детские вещи в спортивную сумку. Такая хрупкая, нежная, в светло-голубой кофточке и бежевой юбке до колен. Когда взгляды пары встретились, Дмитрий приблизился к Вике и притянул в свои объятия. «Как ты?» – хрипло спросил он. «Обидно. Я даже не понимаю, что уезжаю навсегда. Я люблю этот дом, а он и не мой. Колхозные и...» «Не волнуйся, у тебя будет возможность полюбить и другой дом. Наш дом». «Я не хочу навязываться. Подумала, что ты примешь нас на несколько дней или сразу к Наташе можно». «Даже не думай, что я тебя отпущу куда-то. Ладно, тут терпел, что привычка и выросла, но в крайнем случае дом тебе куплю». «Нет, что ты. Давай пока так, а там посмотрим». «Хорошо», — нежно ответил Дима. «Мне нужно на работу и в администрацию, чтобы выписаться и написать заявление, только я...» «Я буду с тобой и все вопросы решу». «Да? Спасибо. Так приятно чувствовать заботу». «Ты завтракала?» – спросил он, стараясь отвлечь ее от тяжелых мыслей. «Нет». «Во сколько открывается администрация и столовая?» «В 9 часов утра». «Садись, приготовлю омлет и чай тебе заварю». «А я уже тесто на оладьи с яблоками завела». «Отлично, тогда не возражаешь, если я допеку?» «А ты умеешь?» – — удивленно спросила Виктория. «Не забывай, что большую часть жизни я был военным. Мы умеем о себе позаботиться. А ты успокойся и расскажи все подробно со вчерашнего вечера. И не переживай, что бы тебе ни говорили, мы со всем справимся». «Хорошо», — ответила Вика, вспоминая все события, произошедшие с ней со вчерашнего утра и до прихода к ней Никитишны. «Значит, кража», — уточнил Дима, задумываясь о своем. «Ага», — с грустью согласилась девушка. «Малышка, теперь все будет хорошо. Не переживай». «Угу». «Егорка сегодня дома побудет, а завтра выберешь из двух садиков и поведем туда». «Но как же?» «Не волнуйся, все решаемо». «А мне с работой что-то надо решать. Вот это точно». «Тебе не нужно работать?» «Нужно», — упрямо воскликнула девушка. «Черт, ладно. Если захочешь, то можешь быть главным поваром в моем торговом комплексе, но там все еще оборудуют. Где-то через 2 недели будет открытие». «Правда? И ты меня туда устроишь?» «Конечно, если ты захочешь». «Было бы здорово», — с восторгом проговорила девушка и радостно улыбнулась. «Вот сейчас ты просто красавица. Чаще улыбайся», — довольно заметил мужчина, ложкой выкладывая тесто в сковороду с кипящим маслом. «А когда плачу, то нет?» — с улыбкой спросила она. «И когда плачешь? Но на плаксу красавицу похоже», — усмехнулся мужчина. «Это можно считать комплиментом?» «Конечно», — с ухмылкой сказал мужчина, переворачивая оладьи. Через некоторое время Дима израсходовал все тесто, и в глубокой тарелке получилась огромная гора свежих вкусных оладий. Он налил чай, пока Вика будила Егорку и собирала ему вещи. Братик был очень рад переезду, хотя немного угрюмо смотрел на Дмитрия. «Ну, рассказывай, что не так?» – серьезным тоном спросил у мужчины у Егора. «А почему ты у нас?» – пробубнил малыш. «Ну, как по-другому, если я теперь твой старший брат?» «Как так?» – с удивлением воскликнул мальчик. «Ну вот смотри, Вика тебе сестра?» «Сестра. А если у Вики появился муж, значит, тебе будет братом, верно?» «Верно», – задумчиво выдал малыш. «Ну вот, так что ты мой младший брат. Мы теперь вместе с тобой будем играть в хоккей и ходить на рыбалку». «Правда? Вот супер!» «Правда?» — твердо сказал Дима. «А ты Вику не будешь обижать?» — насупившись, спросил Егорка, на что Вика улыбнулась. «Нет, ее и тебя никому в обиду не дам». «Вот классно брата иметь, только я не хочу в новый садик». «Почему?» «Все дети будут смеяться, что я хромаю». «Нет, не будут. Я поговорю с воспитателем, и она всем скажет, что это у тебя ненадолго, а когда чуть подрастешь, то тебе сделают операцию, и ты больше никогда хромать не будешь». «Правда не буду?» – с надеждой переспросил мальчик. «А если что-то скажут, то ты им сам скажи, чтобы они знали правду». «Точно! Тогда я хочу в садик. А когда пойдем?» «Сегодня все решим, а завтра пойдем». «Классно! Ты кушай давай, а то сил не будет идти, будешь шататься», – с улыбкой сказала Вика. «Не буду», – упрямо выдал братик. «Ешь, Егорка». «Настоящие мужчины должны быть крепкими и сильными, чтобы защищать своих сестер и жен. Поэтому они должны хорошо питаться». «А без этого никак?» – хмурясь поинтересовался мальчик. «Нет, нужно есть и слушаться взрослых», – ответил мужчина. «Правда, Вика?» «Конечно, правда», – улыбнулась сестра. «Ладно, все съем», – согласился малыш и стал уплетать вкусные оладьи. В половине 9 Дмитрий уложил 5 клетчатых сумок и 2 спортивные. Виктория со слезами на глазах прощалась с домом, где прожила столько лет. Ужасно жаль, что она, как преступница, убегала отсюда. Но что поделаешь? Главное, что есть куда идти, а с остальным можно смириться со временем. Вика взяла только свои вещи, которые появились у нее после того, как она стала зарабатывать, а также одежду брата и свою. Естественно, диван и холодильник она не взяла. Старый диван сломался, холодильник сгорел, а в доме были эти необходимые вещи до их приезда. Девушка с нежностью провела рукой по столу и вышла из дому, закрыв его на ключ. После завтрака она переговорила с соседкой и все хозяйство безвозмездно отдала в соседний двор. Но мама Наташи сказала, что заплатит ей, как только снимет наличные с карты. Хозяйство у девушки было хоть и маленькое, но упитанное и стоило денег. На то мы порешили. В столовую девушка пошла одна, попросив Диму остаться с братом. Все заявления были написаны еще дома под диктовку оборотня, который старался учесть любые возможные нюансы. Когда Вика зашла в столовую, все работницы были уже на месте, начиная готовку на детский сад и в поля, где шла обработка пестицидами. Девушка поздоровалась и, спросив, на месте ли директор, пошла в его маленький кабинет. Уверенно постучала и вошла. «Можно, Олег Константинович?» «Да, конечно, Виктория. Что ты хотела?» – ответил тот. Девушка подошла и положила на его стол заявление об увольнении. Мужчина посмотрел и непонимающе спросил. «Почему?» «Замуж выхожу. Квартиру уже освободила. После вас пойду в администрацию и в садик, чтобы вещи Егорки забрать». «Нет, так не делается, а отработка?» «В заявлении все сказано». Мужчина недовольно сжал губы и еще раз прочитал заявление. «Ну что ж, тут все точно и грамотно. А почему два заявления?» «Одно вам, другое мне. У вас же ксерокса нет, подпишите, пожалуйста». «Но ты же в администрацию пойдешь, там и сделаешь, а после моей жене отдашь», – на автомате ответил мужчина, думая совсем о другом. Через несколько секунд вздохнул и с облегчением сказал. «Знаешь, а так даже лучше. Надеюсь, ты будешь счастлива. Давай свое заявление, все подпишу и лети, птичка свободная», – радостно воскликнул Олег Константинович. Мужчина писал и думал о своем. Дидоренко ему теперь ничего не сделает, ведь он же ни в чем не виноват. Девушка ни с того ни с сего уехала, значит, к нему вопросов нет. Настроение у него стремительно поднималось, и он готов был обнять Вику за верное решение. «Вот и все, красавица! Теперь к моей жене иди, чтоб все грамотно было!» «Спасибо большое», — проговорила девушка, взяв документы. «Стоять! Я денежку дам тебе. Хоть у тебя будущий муж богатей, но свои деньги всегда нужны. А ты у меня хорошим поваром была и в отпуск никогда не ходила. Так что вот, возьми. Думаю, этого хватит тебе на первое время даже без мужика». «Спасибо огромное, Олег Константинович», — со слезами на глазах благодарно произнесла бывшая работница. «Ну-ну, не разводи тут озеро. Хорошая ты девка, даже слишком. Действительно, не место тебе тут. Береги себя и брата. Не поминай лихом, если чем обидел, я не со зла». Девушка кивнула головой и вышла из кабинета. Быстро попрощалась с удивленными женщинами, которые пожелали ей всего хорошего и расцеловали на прощание. К машине она подошла уже зареванная. Дима вышел из внедорожника и притянул ее к себе, пытаясь успокоить, молча, без слов, чтобы знала, что он с ней. «Куда теперь?» – спросил оборотень. «В администрацию?» «В садик. А то они сейчас закроют все двери, всех детей уже по времени должны были привести, а после 9 общение только через домофон». «Понятно, поехали тогда». «Хорошо». Когда они остановились у садика, Дмитрий уточнил. «Ты долго?» «Возможно. Я в садик, а после в соседнее крыло, там администрация». «Может, все же я с тобой?» «Нет, но если что, я позвоню». «Смотри мне, сразу же», – с улыбкой грозно сказал мужчина. «Чуть не забыл. Подскажи, где у вас тут нормальный магазин, чтобы хорошие конфеты или торт купить? Мы с Егоркой заедем». Девушка объяснила, как доехать, а потом скромно спросила. «А зачем?» «Ну, зайду купить торты для твоих кумушек с работы, чтобы, когда будут обсуждать твою личную жизнь, сладким заедали». Вика улыбнулась и произнесла. «Думаешь?» «Думаю». «Смотри, как знаешь. Я об этом и не мыслила, да и как-то не в состоянии...» «Понимаю. Иди, но не пугайся, если мы за тобой зайдем». «Хорошо», — согласилась девушка и вышла из машины, направляясь в садик. Дмитрий задумчиво проследил за своей парой, потом повернулся к мальчику и сказал. «Ну что, Егорка, поедем за сладостями, чтобы детей из твоего садика угостить?» «Круто! А что будем покупать?» — радостно поинтересовался мальчик. «А что обычно приносят на день рождения в садик?» – озадачился мужчина. «Барни! Или печенье какое-нибудь!» – быстро протараторил Егор. «Вот и выберешь сам, что понравится». «Ура! Тогда поехали! А мне тоже купим?» «Конечно! Тебе в первую очередь, но немного, чтобы Вика меня не ругала». «Не, как она тебя ругать будет? Ты же вон какой большой! Точно ругать не будет!» – уверенно выдал малыш. «Ты думаешь?» – усмехнувшись, уточнил Дмитрий. «Надеюсь!» – во весь рот улыбнулся мальчик. Машина направилась в центр, где находились магазины, работающие с 9 часов утра. Продавщица была рада таким хорошим покупателям и советовала все свежее, что вчера вечером привезла хозяйка. Набрав 7 упаковок Барни и 8 коробок хороших конфет, Дмитрий и Егор заехали в столовую, где часть купленного отдали женщинам-поварам, которые работали с Викой. Потом пошли в садик, где их пропустили в группу, и Егорка всем вручил по маленькому вкусному угощению, не забыв про воспитательницу и нянечку. Елена Сергеевна постоянно улыбалась и кокетливо разговаривала, пытаясь вывести богатого мужчину на беседу. Но Дмитрий даже не глядел в ее сторону, с интересом наблюдая за довольным Егором и его общением с другими детьми. Когда пришли в администрацию, все в шоке смотрели на огромного мужчину, ведущего за руку маленького мальчика. В другой руке он держал огромный пакет. Вика, увидев их, покраснела и затихла. Дима вежливо поздоровался со всеми и, вручив презент полной женщине, с которой его пара разговаривала, обнял девушку. «Ну, молодцы, что решили пожениться! Желаю вам всего хорошего!» – радостно сказала женщина. «Спасибо!» – одновременно ответили Дмитрий и Виктория. «Ну что ж, документы все подписаны, дом сдан. Осталось только сказать этому хорошему мальчугану, чтобы слушался сестру и дядю». «Я всегда слушаюсь!» – гордо заявил мальчик. «Ну и молодец! Я в тебе и не сомневалась!» «Спасибо большое, Раиса Никитишна. Всего вам хорошего. До свидания», – попрощалась девушка. «До свидания», – ответила женщина и, видя, как они дружно уходят, от всего сердца пожелала им счастья, хотя знала, что сейчас на их пути будут сложности. Сурикова села в свое кресло и посмотрела в окно, откуда радостно выглядывало солнышко. Главное, что она помогла девчонке уйти от страшной беды здесь, где Вика была совсем одна. А сейчас с ней сильный мужчина, который сможет ее защитить от того, кого Раиса ненавидела всей душой. Да, ненавидела, потому что это чудовище убило ее сына от первого брака. И пусть все рассказывают сказки, что его загрызли волки в лесу, это ложь. Она знала правду. Ту правду, которая шокирует обычного человека. Ее сына от первого брака, оборотня, растерзал ликан, и этот монстр никто иной, как Дидоренко, считающий себя вершителем судеб. Странно одно. Почему этот змей только сейчас стал проявлять интерес к Виктории? Если бы охотник хотел ее убить, то мог бы сделать это много лет назад. Так почему? Что ему нужно от молодой волчицы?